Глава пятая. Этим вечером даже воздух был свежее, ведь я шла в фитнес-клуб с видом победителя и с крупной наличностью в сумке. Представляла, как вытащу кошелек легким движением руки, мол, что такого спустить месячную зарплату ради какого-то персонального тренера. Могу себе позволить. На меня сразу взглянут с уважением. Придет тот самый тренер, который сделает из меня конфетку. Нет, не конфетку. Хватит сравнивать себя с едой. А стройную лань. Потом Антон увидит мое фото в социальной сети. Я буду стоять в облегающем платье лапше. Да что такое, опять еда. Вся такая знойная, недоступная. Он заново в меня влюбится, попросит прощения. Я мотнула копной волос, отгоняя слишком уж сладкие мечты. Начнем с малого, а там все пойдет как по маслу. Тьфу, нужно было позавтракать перед тем, как отправляться в клуб. За стойкой администратора караулила вчерашняя Оля. Она вообще домой ходит? «Вам чем-нибудь помочь?» Белозубо улыбнулась девушка, чем вызвала у меня нервную чесотку. Я облокотилась на стойку и проговорила как можно равнодушнее. «Вчера вы рассказывали мне про тренера. Так вот, я пришла, чтобы купить его». В глазах администратора появилось непонимание, словно я пыталась купить мужика целиком, а затем сдавать его в аренду по сходной цене. Неплохая, кстати, мысль. «Простите?» «Лучший тренер по версии какого-то мужского журнала», — напомнила я. «А-а-а!» В глазах Оли появилось узнавание. «Вы готовы приобрести пакет его услуг?» Девушка поднялась со стула. Кажется, сейчас она сканировала меня сверху вниз, так как блузка за 1200 рублей, джинсы за 2500, а кеды вообще за 400, ибо куплены на распродаже. Если сложить все вместе, получится, что мне этого тренера хватит максимум на полчаса. Надо бы поставить ее на место. Моя рука дрогнула, когда вытаскивала кошелек с наличностью. В голове появилась первая и последняя адекватная мысль за сегодня. «Разворачивайся и уходи. Потрать деньги на что-нибудь полезное. А лучше верни их Аделаиде». «Фиг тебе, здравый смысл», — одними губами сказала я, выкладывая купюры на стол. Оля приободрилась и даже начала со мной ворковать, как с самой дорогой их клиенткой. «Спасибо, что доверились нашему профессионалу. Переодевайтесь и идите в зал. Тренер подойдет к вам в течение 10 минут», — промурлыкала она. «Он немного задержался на предыдущей тренировке, но на ваше занятие это никак не повлияет». Я наскоро натянула спортивный костюм, налила в бутылку воды, в зеркале отразилось миловидное создание с убранными в хвост завитушками. Темноволосая, несчастная. Ну, как меня можно не любить? Как можно нагружать спортом и требовать худеть? Что за мировая несправедливость? Короче говоря, я вернулась в зал и скромненько встала в сторонке. Какая-то брюнетка с пыхтением поднимала штангу, тоже, кстати, под присмотром тренера. 10 раз, 20, 30. Да где этот герой спортивных журналов пропадает? Как он интересно выглядит. Мне представился гигантский самец с руками, которыми можно переломать березу. Весь такой брутальный, накачанный. С таким не забалуешь. Но вместо шикарного самца ко мне подошло персональное чудовище. Откуда он вообще взялся? Не было же его в зале. Уж я бы и приметила. Словно вынырнул из пустоты. «Кого-то ждешь?» Вежливо поинтересовался Клим Сергеевич, поигрывая мышцами, которые бугрились под спортивной футболкой. «Не твоего ума дело», — буркнула я. «Иди куда шел». «Ну ладно, не буду отвлекать». Он пожал плечами и ретировался ленивой походкой человека, которому вообще нечем заняться. Я продолжила стоять. Брюнетка переместилась со штанги на скамейку и начала качать пресс. 10 раз, 20, 30. Да что за чертовщина? Где этого тренера носит? Издевательство какое-то. Я окончательно разозлилась и подошла к Оле, которая залипала в мобильный телефон. «Ну и где ходит ваш тренер?» Рявкнула так грубо, что девушка подскочила на месте от неожиданности. «Сколько можно ждать?» «А он разве к вам не подходил?» — изумилась она. «Я лично видела, что он вернулся в зал. Минутку». Она осмотрелась, но не найдя никого, кроме брюнетки и ее тренера, и еще бы, а кому там быть? Удивленно пожала плечами. «Минутку», — повторила рассеянно, набирая номер. «Простите за беспокойство, но у вас тут клиентка зажидалась». «В смысле? Сама отказалась?» Уля перевела недоуменный взор в мою сторону. «То есть как, она предложила вам куда-то идти?» До меня потихоньку начало доходить. Очевидно, медленно, почти как до жирафа. Мое лицо вытянулось, а бутылка чуть не выпала из ослабших пальцев. «Нет, нет, нет! Моим персональным тренером не может стать этот придурок. Пожалуйста, пусть это будет ошибка, пусть это все обойдется». Я зажмурилась, мысленно прощаясь со своими деньгами, потому что заниматься под контролем этого мужчины попросту не смогу. «Клим Сергеевич сейчас подойдет», — обратилась ко мне Оля. «Наверное, случилось какое-то недопонимание. Простите за задержку». Кажется, мой мысленный стон получился слишком громким, потому что девушка поспешила отгородиться от меня стойкой. Ну, а спустя несколько мгновений вернулся этот тиран и деспот тренерского мира. С такой язвительной мордой, будто нет ничего веселее, чем доводить меня до отчаяния. «Клим Сергеевич Щеглов», — представился он доброжелательно. «Предлагаю перейти на «ты».» «Угу», — промычала я, испепеляя его взглядом. «Варвара». «Итак, Варя, начнем?» Да, он издевается. Еще и голос такой сладкий-сладкий, словно щедро политый глазурью. «Какова цель твоего визита в лавбоди?» «А тебе, блин, не очевидно. На мужиков соблазнительных пришла пялиться. Заняться мне нечего. Вот и трачу деньги на всякую ерунду». Я начала медленно закипать. Еще чуть-чуть, и пар из ушей повалит. Пришлось вздохнуть, выдохнуть и заговорить нарочито, медленно растягивая слова. «Думаю, это очевидно. Меня не устраивает моя форма». «Что конкретно тебя не устраивает?» Он показал рукой на беговую дорожку, и я взошла на нее, гордо задрав подбородок. Пальцы Щеглова пробежались по кнопкам, и полотно медленно двинулось вперед. «Вес, размеры, толстая задница», — отрапортовала я, несмотря в сторону тренера. Тот едва слышно усмехнулся. «Спасибо за честность. Я не буду говорить, что ты прекрасна в любом весе. Разумеется, нужно стремиться к лучшему. Первое правило — всегда начинай с разминки, если не хочешь из спортзала уехать в больницу. А то видел я твой вчерашний марафон». «Интересно, если я вцеплюсь ногтями ему в лицо, меня простят или это не входит в сумму договора?» «Правило второе», — продолжил Щеглов, не дождавшись моего ответа. «Всегда отправляй мне то, что планируешь съесть. Я дам тебе свой номер телефона. Пиши в любое время, утром, днем, даже поздней ночью». Хотя он задумался, чем заставил меня обратить на него внимание. «Нечего жрать ночью, так что после 10 можешь не писать. Усекла? Любое блюдо, которое ты планируешь отправить в себя, должно быть прислано мне. Обязательно». «Что за бред?» Не удержалась я от колкого замечания. «Получается, если я решу съесть перед работой бутерброд, то должна буду оповестить тебя об этом?» «Как он это себе представляет? Мне устраивать фотосессию с едой? Это я нежно смотрю на бананы, это я поглаживаю помидор, а это я лежу, усыпанная мюслями. Великолепная эротическая фантазия, мать ее за ногу». «Именно». Тренер важно кивнул с абсолютно непроницаемым лицом. «Ты напишешь мне, а я тебе отвечу, что бутерброд тебе нельзя, потому что в булке много углеводов, сыр слишком жирный, а колбаса вообще сделана непонятно из чего. Варя, ты сюда худеть пришла или мое время тратить? Можешь мне не отвечать. Не переусердствуй на беговой дорожке. Через 7 минут подойду». Он включил режим бега, и я понеслась вперед, краем глаза наблюдая за тем, как Клим стоит возле стойки администратора, а Оля хихикает, густо покраснев. Да она ему в рот заглядывает. Интересно, а он перепортил весь женский персонал клуба или пристает только к будущим клиенткам? Спустя отведенное время динамик на беговой дорожке мерзко пикнул, и полотно остановилось. Щеглов сделал вместе со мной разминку, а затем повел к многострадальной бабочке. «Знакомый тренажер?» — ухмыльнулся гаденыш. «Ничего, к нему мы вернемся чуть позже. Уверен, тебе он точно запомнился». «Может быть, ты перестанешь мне хамить? Я могу уйти». «Да без проблем. Только деньги никто не вернет. Это прописано в контракте». С этими словами мой персональный изверг подошел ко вчерашнему гинекологическому креслу, выставил самый маленький вес. «Ну, так что, будем заниматься или выкаблучиваться?» Ничего не ответив, я влезла на сиденье. «Вот и умница. Начнем с отведения мышц бедер. 3 подхода по 10 раз с 15-секундной передышкой. А кто сказал, что будет просто?» Чем дальше, тем сильнее наше занятие напоминало моральные издевательства за мои собственные деньги. Потому что лучший тренер по версии какого-то там журнала разговаривал со мной примерно в такой манере. «Куда живот тянуло? Типа он исчезнет?» «Зачем зад отклячило? Тебе колени уже не нужны?» «Нужны? Так зачем ты их поджимаешь? Мы с тобой только разминаемся». Моего терпения хватило минут на 20. Ну, а затем я не выдержала и спросила между подходами во время приседания. «Ты со всеми такая мразь?» «Нет, только с избранными». Он закатил глаза. «Хочешь привести себя в форму?» «Вот и не жалуйся. Да не кидай ты штангу, запястье себе вывернешь». Его ладони молниеносно схватили за гриф, который почти полетел к полу. Пальцы на секунду дотронулись моей кожи. И это невинное касание вызвало у меня жар. Бывает же такое, что прикосновения жгут, и кровь приливает к щекам, а сам человек неимоверно бесит. Никогда раньше я не испытывала к кому-либо столь смешанных чувств. Мне одновременно хотелось повторить тот наш вечер. Да хоть на бабочке, черт бы ее побрал, и прикопать Щеглова в ближайшем лесопарке. Но под конец тренировки он окончательно вывел меня из себя. Я даже дышать не могла. Так сильно болела спина. Руки тряслись от усталости. С непривычки я ощущала себя раздавленным лимоном, который пропустили через соковыжималку. «Еще 10 минут на велотренажере, и можешь быть свободна», — самодовольно сказал Щеглов. «Я не смогу», — отрезала, сверяясь с внутренними ощущениями. «Те визжали, убей нас». «Сможешь. Прекращай себе жалеть. Ты из-за своей жалости заработала целлюлит и отвисшие бока. Села и поехала». Исключительно из чувства гордости я оседлала этот тренажер, но ноги уже не двигались. Педали крутились еле-еле, причем мне казалось, что ехала я не вперед, а назад. Но какая разница, если вдуматься? «Да, не густо», — отметил паразит-тренер, рассматривая на экране мою статистику. «Продуктивнее было просто лежать». «Ладно, на сегодня хватит. Можешь переодеваться». Ох, как он меня взбесил своей наглостью, надменностью, своим превосходством, мол, я такой замечательный тренер, а ты ничтожество. С этим нужно что-то делать, пока мы не перешли к членовредительству. Еще и правила эти тупые. Еду ему, блин, отправлять надо. Из вредности я сбросила Щеглову фото гигантского торта из супермаркета с припиской. «Сейчас я планирую полакомиться вот этим. Можно?» «Если хочешь умереть, разумеется. Учти, как только ты это съешь, я откажусь от работы с тобой». «Ах, какая жалость! Варвара, если тебе так невыносимо работать в паре, не мучай себя. Давай расторгнем договор. Деньги тебе вернут. Я лично об этом позабочусь». «А что? Неплохая идея. Скорее всего, так и поступлю. Ибо платить за то, чтобы меня называли жирной неумехой, удовольствие сомнительное. Торт, конечно, я не купила. Обошлась даже без пончиков в шоколадной глазури. Зато набрала овощей, фруктов и обезжиренного кефира. Продавщица грустно взглянула на меня, пробивая покупки. «Может быть, кекс по акции?» Улыбнулась она улыбкой дьявола-искусителя. «Очень вкусный, ванильный, с изюмом». Я собрала всю свою волю в кулак и отрицательно покачала головой. Будем считать это первой победой над собственными недостатками.